Константин Колбазов. Серия «Одиночка». Книга третья. «Патриот». Читает Сергей Хусаинов. Глава первая. Первый шаг к дому. Рухта несколько отличалась от своих товарок. Являясь заурядной космической станцией «Фронтира», она была создана из остова старого линейного корабля. По форме он напоминал ножны кавказского кинжала, присутствовал даже шарик в носовой части. Правда, очень уж большие ножны, длиной около километра. Но именно благодаря своим габаритам и простору внутренних помещений станция все еще сохранила свой первозданный вид и не обросла различными модулями, как морское судно водорослями и мидиями, что неизменно случалось с остальными подобными объектами. Сергей вообще заметил, подавляющее большинство военных кораблей имеет строгие очертания, нигде и ничего не выпирает. Во всяком случае, никаких несуразностей и сюрреализма. Корабли в основном бывают либо плавной скругленной формы, от дисков до приплюснутых конусов, либо напоминают параллелепипед, в основном шестигранный, также приплюснутый с острыми краями по бортам и носу. А вот гражданские суда отличались куда большим разнообразием форм. Но и здесь все было достаточно органично и строго функционально. Никаких двигательных отсеков, вынесенных от самого корабля на какой-нибудь тонкой спице. Если такое и встречалось, то довольно редко. К примеру, «Славянка», яхта Сергея, по виду походила на земной эсминец, выполненный с применением стелс-технологий. Катер, пристыкованный сразу за ходовой рубкой, придавал некую завершенность этой многогранной фигуре. Несмотря на силовые поля, повсеместно применяемые для защиты кораблей, никто не собирался доверяться им полностью. Все это время разработка сплавов для брони не стояла на месте, так что хоть и не всегда, но корпус корабля мог выдержать атаки противника. Клайра не без уважения рассматривала внутренний интерьер станции. За последний месяц ей довелось побывать в нескольких подобных местах, и везде наблюдалась одна и та же картина некоторой запущенности. Владельцы станции предпочитали в первую очередь вкладываться в поддержание их функциональности, и только потом обращали внимание на такие мелочи, как состояние отделки помещений. На Рухте дела обстояли иначе. Вроде бы линкор уже добрых два десятка лет служил в качестве станции, но никаких следов запущенности не было и близко. Наоборот, везде видна хозяйская рука, уход и чистота, словно корабль все так же оставался в строю и обслуживался заботливыми руками членов экипажа. За станцией следил один человек. Он содержал довольно обширный штат обслуживающего персонала и хозяйственных дронов. Он считал эту станцию своим домом, а потому и присматривал соответствующе. Дорого? Ничего, он мог себе это позволить. Станция была расположена в весьма удачном месте. В системе звезды Лайтона наблюдалось скопление астероидов, богатых рудой вариолином. Сергей понятия не имел, что это за руда по земной классификации, да и не стремился узнать. В конце концов, он сейчас жил здесь и в земных критериях не видел никакого смысла. Опять же, он не инженер и не собирается организовывать производство, а потому руда может интересовать его не как материал, а как товар. Вариолин в ценовой нише руд стоял на одной из верхних строчек. Так вот, доходы от реализации рудного концентрата, вырабатываемого даже не на самых совершенных обогатительных комплексах, были весьма солидными. Правда, владельцу станции не удалось основать рудную компанию по причине сильного лобби вольных рудокопов, базирующихся также на Рухте. Но он и не больно-то об этом горевал. Получаемая прибыль в любом случае была весьма солидной, а о конкурентах говорить не приходилось. Профсоюз не давал развернуться в этой системе не только ему, но и крупным корпорациям. Последним пришлось бы направлять сюда самый настоящий флот, чтобы выгрызть себе место под солнцем. И это предприятие обещало вылиться в небольшую локальную войну, Вольные рудокопы «Фронтира» по решительности и профессионализму дадут 100 очков вперед даже пилотам истребителей императорского флота, да и вооружение их малых рудокопов мало чем уступает тем же истребителям. И потом, достаточно представить, на что способен человек, чтобы отстоять свое кровное, и поймешь, овчинка выделки не стоит. Конечно, это не значит, что вольные рудокопы здесь купались в роскоши и вскоре становились миллионерами. Все было куда как скромнее. Но все же, работая в таких местах, было вполне реально накопить на межсистемный буровой корабль и баржу. Правда, заполучив межсистемный корабль, счастливцы оказывались перед выбором – либо продолжать числиться в профсоюзе и сдавать руду на местные обогатительные комплексы, либо отправляться на вольную охоту, но уже в другие системы. Никакому другому варианту воплотиться в жизнь профсоюзы не позволили бы. «Ну что, девочка, пройдешься по магазинам, пока я встречусь с Варгуном?» Кивнув в сторону многочисленных бутиков с прозрачными витринами, поинтересовался Сергей. Клайра с самым серьезным видом задумалась над его предложением. «Подумаешь, они меньше месяца как выбрались из внутренних систем, где мода опережала это захолустье минимум на год». Изюминка вот таких бутиков «Фронтира» состояла как раз в том, что тут можно было купить то, чего уже днем с огнем не сыщешь в цивилизованном мире. Да и мода имеет свойство периодически возвращаться. «Знаешь, а ты меня убедил. Я, пожалуй, пройдусь», — решительно тряхнув темной гривой волос, произнесла девушка. «И это правильно», — тут же поддержал ее Сергей. «Ралин, тебе не сложно будет присмотреть за ней?» «Боишься очередных неприятностей?» Взглянув на него с легким прищуром, поинтересовался молодой аристократ Салаянки. «Есть немного. Наш дикий ангел не может не привлекать к себе внимания. И еще не способна делать вид, что не заметила скабрезных замечаний», вздохнул Сергей, чем заслужил нарочито независимый взгляд девушки и легкую ухмылку Ралина. Последний в настоящий момент усиленно занимался общеобразовательным курсом, и, надо заметить, это отнимало у него достаточно много времени. Обучение подавалось в виде увлекательной виртуальной игры, но для неподготовленного разума со сталой планеты могло представлять опасность. Поэтому Сергей предпочитал заставлять своего новоявленного вассала делать перерывы в процессе обучения. Не стоит столь уж сильно подсаживаться на виртуал, ведь велика опасность, что компьютерный мир заменит человеку мир реальный с его трудностями, неудачами, обыденностью и необходимостью общаться с людьми, такими разными и непохожими друг на друга. Проводив взглядом удаляющуюся парочку, Сергей невольно почесал затылок, удивляясь многогранности бытия. Вот взять этих двоих. Ведь было дело, Ралин похитил девушку, требуя за нее выкуп. И мало того, он не собирался ее выпускать из своих рук живой. Сам Сергей едва не сломал ему шею, когда освобождал ту, о ком поотечески заботился. А теперь они для Пашнагова чуть ли не самые близкие люди, да и друг другу не чужие. Впрочем, долго стоять и размышлять над этим он не собирался. Чего попусту тратить время, если он здесь не ради развлечения? С одной стороны, Сергея вроде бы никто не подгонял. С другой, им овладело такое нетерпение, что он походил на лошадь, бьющую копытом землю в ожидании забега. Все началось около 4 лет назад, когда у него, у самого обычного землянина, обнаружили рак 4-й степени. По земным меркам на нем можно было поставить крест. С таким диагнозом не живут. Но на его счастье, на Сергея обратил внимание вербовщик ирианской корпорации «Арика». В обмен на полное исцеление от Сергея требовалась сущая безделица навсегда покинуть Землю и погасить долг перед корпорацией, став рабочим по сбору ресурсов на далекой планете. Планета оказалась сплошь покрыта океаном, а ресурсы предстояло добывать со дна или из водной толщи. Так он 2 года отработал акванавтом, живя под водой. Впрочем, стоило ли жаловаться, если средний срок погашения задолженности по кредитам корпорации составлял около 10 лет, а он умудрился управиться за 2. И ведь Сергей не только рассчитался по долгам, но и сумел изрядно заработать, покинув Океанию довольно состоятельным человеком. Тех средств ему хватило на то, чтобы приобрести небольшой межсистемный грузовой кораблик и заделаться торговцем. Правда, через полгода ему пришлось свернуть свою торговую деятельность с планетой Алоянка и родиной Клайры и Ралина. А нечего было нарушать принятые и соблюдаемые остальными правила. Впрочем, благодаря этому он нашел куда более прибыльное занятие, а именно собрал отряд охотников за головами, выслеживал на Алоянке тамошних головорезов и приводил в исполнение вынесенный местными властями смертный приговор. За право участвовать в этой царской охоте состоятельные граждане Ирианской империи были готовы платить звонкой монетой, и доходы Сергея возросли многократно. Но он опять оказался на пути государственной машины. Вернее, его предприятие заинтересовало власти империи, и бизнес у него попросту отжали. Хорошо еще хоть как-то компенсировали упущенную выгоду, выплатив ему среднюю прибыль за 3 месяца. Сергея, конечно же, подобное поведение власть имущих не больно-то и обрадовало, но и не сказать, что сильно расстроило. Дело в том, что он поставил пред собой цель добраться до Земли. Ее координаты тщательно скрывались ввиду соседства с Океанией. Последняя являлась источником поистине уникальных биоресурсов, лежавших в основе процесса регенерации, открытого во внутренних системах сравнительно недавно. Так вот, для реализации задуманного ему нужны были средства, а еще свобода от каких-либо обязательств. Иными словами, свобода вольного ветра. А какая свобода, если у тебя на руках прибыльное предприятие? Всегда найдется еще что-нибудь, для чего непременно потребуются средства, и процесс заработка может быть бесконечным. Оно бы и ничего, времени у него более чем достаточно. По прикидкам, продолжительность его жизни увеличилась чуть ли не до 130 лет. Но все дело в том, что он хотел не просто навестить Землю, а обнять своих близких, век которых не так долог, и в этом плане то, что его оторвали от прибыльного занятия, в общем-то, было ему только на руку. Дело тут в небывалой удаче, сопутствующей Сергею в схватке с багрийским пиратом, который повел себя слишком уж самонадеянно. В результате пират лишился жизни, а Сергей получил в собственность великолепную межсистемную яхту, которой дал название «Славянка». Иными словами, то, на что он собирался зарабатывать как минимум 2 года, само упало ему в руки. Казалось, теперь у него есть корабль, способный совершить переход до Земли и вернуться обратно. На пределе возможностей, не без того, но все же способен. Оказаться запертым на родной планете, изведав вкус открытого космоса, Сергей не желал, поэтому вариант с билетом в один конец даже не рассматривался. Но все же полной уверенности в успехе не было, хватало различных подводных камней. Так, к примеру, если в грузовой трюм забить дополнительные танки с топливом, то его вполне хватит на переход по известным координатам. Но оставалось еще такое обстоятельство, как стационарные посты на контрабандной тропе, протянувшейся в межсистемном пространстве, а именно по ней он и собирался добраться до Земли. Так вот, Сергей не сомневался, на этих самых постах имеются достаточно серьезные сканеры, способные обнаружить вынырнувший неподалеку корабль. И средств уничтожения наверняка тоже хватает. Ну, к примеру, несколько пусковых установок ракет из 10 тяжелых боевых дронов. Для корпорации это не такие уж и великие траты, а если учесть важность обеспечения секретности, так и вовсе плевые. Обойти эти станции не было никакой возможности. Для прокладки альтернативного маршрута потребуется навигатор, специфическое оборудование и время. Но главное – навигатор, которого в команде Сергея не было. Нанять? Можно. А заодно и присмотреть себе место на кладбище. Если только просочится информация о том, что ему известен маршрут до Земли, жить и ему, и всем, кто имел с ним контакты, останется всего ничего. Потому что это одна из самых охраняемых тайн империи, ставшей известной ему совершенно случайно. Остается только следовать по путеводной нити, проходя рядом с этими самыми стационарными постами, которые являются одновременно и заправочными станциями для контрабандистов, на деле служащих корпорации Арика. И нет никаких сомнений в том, что если посты обнаружат чужака, то тут же постараются уничтожить. Славянка имеет достаточно серьезное вооружение, вот только сомнительно, чтобы ей удалось выстоять в этом бою. Да и не входит в его планы схватка. Чтобы избежать обнаружения, ему придется использовать генератор маскировки. На Славянке имелось подобное оборудование, вот только оно было второго поколения. Для копера, охотящегося на гражданские суда, этого вполне достаточно. Но достанет ли это для выполнения задачи, которую поставил перед собой Сергей? Лично он в этом сомневался. Поэтому-то Пашнагов и прибыл на Рухту. Согласно нелегальному прескуранту, здесь имелось то, что он искал. Откровенно дорого, но если где и можно было приобрести этот генератор, то только на фронтире. В любом другом месте покупателя подобного оборудования тут же привлекли бы к ответу. Считается, что честному человеку генератор маскировочных полей не нужен. Кстати, в этой связи он уже не был уверен, сумеет ли его яхта осуществить столь дальний переход. При постоянном использовании генератора маскировки, а по-другому никак не получалось, расход топлива увеличивался чуть ли не вдвое. И это для генератора, уже установленного на Славянке. У более современных образцов и аппетиты были посолиднее. Настолько, что у Сергея вряд ли получилось бы добраться даже до земли, что уж говорить о возвращении. Никаких сомнений, промежуточные станции установлены неподалеку от газовых облаков, ведь для транзита кораблей с контрабандой нужно топливо. И мини-газоперерабатывающий комплекс вполне можно прикрыть полем невидимости. Вот только после того, как он будет запущен в работу, а не при установке. Так что вариант с установкой вблизи газовых облаков собственных станций до заправки отпадал. Зачем же он тогда здесь вообще появился и не отказался от задуманного? Потому что осуществить это было трудной задачей, но отнюдь не невыполнимой. А Славянка как нельзя лучше подходила для разведки. Сравнительно небольшой, скоростной и хорошо вооруженный кораблик – то, что нужно для подобной вылазки. Дойдя до лифта, Сергей поднялся на самый верхний уровень. Надо заметить, он являлся закрытым и посторонним судоходу не было. Несмотря на то, что все нелегальные торговые операции были сосредоточены в руках владельца станции, с ними вполне справлялись доверенные лица Варгуна. А вот продажей генератора занимался уже сам хозяин. Слишком уж внушительным обещал быть барыш. Собственно, именно поэтому Сергею и было дозволено побывать в святая святых станции. У лифта его встретили двое мордоворотов. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы сразу понять. Пашнагову не светит выстоять даже против одного из них, причем без разницы с оружием или без. Лучше даже не пробовать, целее будешь. Вроде и бугаи, но двигаются легко, словно ртутные шарики, или все же скорее шары. Но вполне предупредительные, да и опыта явно не занимать. Умудрились проверить Сергея на предмет чего постороннего, даже не доставив каких-либо неудобств, как говорится, естественно и непринужденно. Сергей даже порадовался, что не взял с собой Клайру и Ралина. Он-то забыл уточнить вопрос по поводу сопровождающих. Просто ни с чем подобным до этого сталкиваться не приходилось, а тут вон как все по-взрослому. Глядишь, и дальше лифта не пустили бы. «Итак, вас интересует генератор маскировочных полей четвертого поколения». Тут же перешел к делу хозяин станции, встретив Пашнагова в кабинете за своим рабочим столом. «Ничего так, крепкий мужик. Не чета своей охране, но Сергею не уступит точно. По всему видно, что следит за собой. Такое сложение благодаря одной только регенерационной капсуле не получить». Подобное достигается только упорными тренировками и бочками пота. Если подобный товар у вас имеется, то да. Хозяин он станции и обладатель многомиллиардного состояния или нет, Сергею было без разницы. Поэтому, не дожидаясь приглашения, он опустился в кресло напротив Варгуна, окинув его спокойным взглядом равного. Вот если бы здесь с важным видом его встретила Алая или та же Клайра, когда на нее накатывала, то это непременно произвело бы впечатление и заставило бы Сергея держаться более уважительно. Словом, порода она есть порода. Когда же выходец из низов строит из себя князя, как там говорил Станиславский, не верю. Вот и на Сергея это не произвело никакого впечатления. Вернее, произвело, но лучше бы это не показывать, потому что тогда придется рассмеяться в лицо. И вообще, он сюда не мерится мужским достоинством, пожаловал, но и тушеваться перед хозяином станции не станет. «Товар в наличии». Прекрасно поняв позицию Сергея и оставшись этим явно недовольным, ответил Варгун. «Можно узнать подробнее?» «Разумеется. Генератор 4-го поколения. Остаточный ресурс 45%. Последнюю калибровку провели, как только поступил ваш заказ. Надеюсь, цена не изменилась?» «Как сказать. Сейчас она составляет 4 миллиона». «Ого! А вы не мелочитесь! Это же стоимость нового агрегата!» «А вас никто не принуждает. Если вы так разбираетесь в вопросе, пойдите и купите новый или бывший в употреблении, но по сходной цене. Возможно, вам и удастся найти какого-нибудь интенданта, который решит продать вам данный генератор. У меня же поставщики иные». «Все верно. Поставщики у него не из военных, хотя продукция и делалась специально для армии, с армейской же маркировкой. Вот только если эту самую маркировку сверить, то окажется, что корабль, на котором стоял этот генератор, погиб, а соответственно не числится в списках флота, как и остальное оборудование». «Угу, товар, предлагаемый Варгуном, был раздобыт мусорщиками с погибшего корабля и продан ему практически за бесценок. Зато теперь реализуется как новенький, словно только что с конвейера. Послать бы этого наглеца, но не получится. Связываться с интендантами по поводу приобретения генератора маскировки себе дороже. Они сами сдадут такого покупателя в добрые руки службы безопасности. А все потому, что жажда наживы им глаза не застит. Дослужившиеся до такой должности уже явно поняли, где проходит грань, за которую нельзя заступать ни при каких обстоятельствах. С таким же успехом у интендантов можно пытаться приобрести ракеты с мини-термоядерными боеголовками. Вот только переплачивать по баснословным расценкам Сергей не собирался. Да, замечания по поводу того, что из него делец, как из свиньи балерина, не лишены основания, но и лохом он никогда не был. А его сейчас откровенно разводили. «Господин Варгун, я хочу, чтобы между нами не было никакого недопонимания. Я могу отправиться на линию Триплок и сделать мусорщикам заказ на искомый генератор. Мне придется потерять время, но все же я получу его, причем обойдется он мне от 500 до 700 тысяч кредитов. И даже, возможно, с куда более солидным ресурсом. Сделав заказ, я смогу отправиться на Тронку, где реализую свой генератор 2-го поколения с минимальным расходом ресурсов 5%. В результате этих манипуляций я заработаю как минимум 500 тысяч. И это без учета того, сколько я сэкономлю, если не стану покупать генератор у вас. Ввиду того, что в настоящий момент с заработками у меня не очень, этот вариант не так уж и плох. У него есть только один недостаток – потерянное время». «Итак, в прескуранте речь шла о 3 миллионах, и, учитывая специфичность товара, я готов заплатить эту сумму». «Мне очень жаль, но цена изменилась», — слегка разведя ладони, произнес Варгун. «Можете поискать генератор в другом месте». «Сейчас вам ничуть не жаль», — покачав головой, возразил Сергей. «Но вы пожалеете, если я встану и покину ваш кабинет, потому что я что-то не заметил у лифта очереди из покупателей». 4-е поколение. С одной стороны, товар дорогой. С другой, переплачивать огромные деньги за изделие, которому под сотню лет и остаточный ресурс которого не дотягивает до половины. Большинству нуждающихся в подобном приобретении хватит даже генератора 1-го поколения. Вы можете продавать его еще несколько лет. Ничего страшного. Места на складе он занимает мало, да и в цене не больно-то потеряет, так что жалеть я не буду. Деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом. А что, если нам прийти к обоюдовыгодному решению? У вас есть конкретное предложение? Вздернул бровь Варгун. Есть. Вы берете мой генератор 2-го поколения с остаточным ресурсом в 95%, посчитав его в 1 миллион. Я доплачиваю 1,5 миллиона и получаю другой генератор. Демонтаж, установка и калибровка за ваш счет. Мой вы с легкостью реализуете за 1,5 миллиона, а то и за 2. Во-первых, товар дешевле и пользуется куда большим спросом. Во-вторых, очень заманчивый ресурс. Господин Сергей, вы только что эдак ненавязчиво уменьшили стоимость моего генератора на 1,5 миллиона. Вам не кажется, что это чересчур? Отнюдь. Вы приобрели его не дороже 700 тысяч, а скорее даже за 500, с такими-то показателями. Так что выиграете в 5 раз. Плюс мой генератор, на котором вы также заработаете изрядно. Поверьте, я прекрасно осознаю, что меня хотят поиметь и поимеют даже при моем раскладе. Но я вынужден поступать именно так из-за отсутствия времени. Однако всему есть предел. Если при экономии времени потери превзойдут возможные выгоды, то я вынужден буду пойти по другому пути. Ну что же, в ваших словах и впрямь есть изрядная доля истины. Я принимаю ваши условия. Не сказать, что Варгун был доволен итогом сделки, но все же это было куда как лучше, чем иметь на складе слишком уж дорогой и поэтому неходовой товар. Сергей тоже отдавал себе отчет, что только что потерял весьма солидную сумму. В конце концов, никто за ним не гнался, он мог выждать некоторое время и в результате не то что не понести трат, но даже заработать. Вот только его терпелка уже готова была лопнуть. Так что, несмотря на обоюдное недовольство, по большому счету каждый из них выиграл. На демонтаж старого, установку и калибровку нового генератора ушли целые сутки. Как Сергей не бил копытом, но скорее управиться не получалось. Мало несовместимости гражданского и военного оборудования, так тут приходилось еще и совмещать агрегаты рианского производства с кораблем багрийской постройки. Конечно, не сказать, что это невозможно или является архисложной задачей, но времени требует изрядно. Ну что, мои дорогие, не передумали? Сергей внимательно посмотрел на членов своей команды. По большому счету, он затеял весьма рискованное предприятие. Если что-то пойдет не так, то на орехи достанется всем, причем вполне возможно, что в самой радикальной форме. Он не был до конца уверен, что это нужно ему самому, хотя и не собирался отступать. А вот им подобное путешествие и подавно ни к чему. В конце концов, кораблем он сможет управлять и сам. Вот и спросил напоследок, перед тем, как отдать команду на отвод переходного рукава и отстыковку. «Понимаешь, Сергей, я бы очень хотела попасть на твою родину. Кто знает, может, найду себе какого-нибудь русского подстать тебе. Ты же меня отверг в самой циничной форме», — вздохнув, произнесла Клайра, нарочито скромно потупив взор. «Что? Да я к тебе как к дочке!» — задохнулся от возмущения Сергей. «А я что говорю?» — пожав плечами, согласилась она. «Самым циничным образом». «Ах ты, вертихвостка! Если так уж хочешь заполучить моего земляка, то поищи на форумах, глядишь и присмотришь кого». «Не, они все какие-то не такие, успели потерять свою дикость и первозданность». «Что ты хочешь этим сказать? Уж не...» «Брось, папочка, так уж вышло, что я девочка взрослая и даже замужем побывать успела. И вообще, ты не просил информировать тебя обо всех моих романах». «А ты чего смеешься?» Не зная, что ей возразить, взъярился Сергей на улыбающегося Ралина. «Да вот думаю, ты отчаливать будешь или еще какой тест на наше отношение к тебе проведешь. Так ведь бесполезно. Клайра любит тебя и от своего не отступится, во всяком случае пока. Я твой вассал, и даже если ты отдашь мне приказ, не подчинюсь по той простой причине, что не могу тебя оставить, зная о предстоящей тебе опасности». «Ребят, это и впрямь опасно. Ралин, у тебя семья, Клайра, у тебя вся жизнь впереди. Стоит ли рисковать ради моего навязчивого желания навестить свою родину?» «Ну, мне приходилось рисковать и за меньшее, чем долг вассальной клятвы», — легко возразил Ралин. «И потом, подобный поступок оставит пятно на моих потомках, так что я в первую очередь думаю о них». «А для меня ты еще не нашел того, за кем я готова была бы так же безоглядно пойти, как за тобой. Вот когда подберешь себе замену, тогда и поговорим. Отстыковываться сам будешь или мне заняться?» За прошедшее время они оба успели пройти дополнительные курсы по управлению яхтой. Глупо было бы не сделать это. Два пилота всегда лучше, чем один. Сергей еще раз смерил друзей строгим взглядом, потом одарил благодарной улыбкой и приступил к протоколу отстыковки. Нет, он вполне искренне желал, чтобы они не подвергали себя риску, но точно так же радовался тому, что они решили полететь с ним. Да, он одиночка по жизни, но любой человек, сколь бы замкнут он ни был, всегда будет рад надежному плечу, на которое можно опереться без раздумий и оговорок. Генератор они включили, отойдя от станции всего лишь на 1000 единиц. И тут же убедились в том, что новое оборудование работает вполне исправно. Едва Искин сообщил о том, что генератор вышел в штатный режим работы, как с ними связался старший диспетчерской смены. Пропажа с экранов сканеров целого корабля не могла не всполошить его. «Диспетчерская, это Славянка, у нас все в порядке. Испытываем генератор маскировочных полей». «Вообще-то об этом не мешало бы и предупредить». «Зато эффект виден сразу». «Эффект — это хорошо. Я внес вас в реестр нарушителей правил пилотирования в околостанционном пространстве, так что при следующем посещении не забудьте заплатить штраф в размере 100 тысяч кредитов, иначе ноги вашей не будет здесь, шутник». «Будешь платить?» — вздернула бровь Клайра, когда Сергей разорвал связь. «Сомневаюсь, что мне здесь понадобится что-то еще, так что обойдутся без моих денег». «Славянка, начинаем разгон по введенным вектору и координатам». «Принято. Приступаю». Чем хорош их новый корабль, так это скоростью разгона для перехода в подпространство. Всего-то 4 часа. В сравнении с тем, что было, это весьма и весьма ощутимо. Даже если позабыть о способности яхты единовременно преодолевать втрое большее расстояние, чем щука, дорога от Клайпа до Алаянки заняла бы вдвое меньше времени. Разгон завершен. Команда на включение генератора свертывания пространства. Уже привычное легкое головокружение, тошнота, и вот они в 10 световых годах от системы Лайтаны. Затем еще пара прыжков с включенным генератором. Маскировка работает отлично. Свершилось. Первый шаг к родной планете сделан. Нет, конечно, он не собирался отправляться к Земле прямо сейчас, но все, что было до этого, можно назвать только подготовкой. Более того, она продлится еще некоторое время, а вот этот переход можно назвать именно первым шагом на долгой и тернистой дороге. Точка, куда они вышли, затерялась где-то в межсистемном пространстве в десятки световых лет от Рухты. Причем то, что это межсистемное пространство, было заметно сразу. Сенсоры транслировали на видеопанели лишь непроглядный мрак. А еще необыкновенно яркие искорки звезд, очень похожие на бриллианты, разложенные на черном бархате. Вот только света от них нет никакого. Во всяком случае, в пассивном режиме сенсорам ничего рассмотреть не удается. «Сергей, ты уверен, что мы вышли точно?» — с видимым сомнением произнесла Клайра. «Если верить координатам, то да». А что еще он мог ответить? Просмотр данных пассивных сенсоров никакого результата не дал. Рассмотреть что-либо в этом мраке визуально нереально. И потом, если искомый пост также имеет генератор маскировочных полей, то обнаружить его можно только с помощью сканера. Но любой активный поиск будет тут же выявлен сенсорами затаившегося поста, если он, конечно же, есть. Потому что, по их предположениям, он должен постоянно сканировать окружающее пространство. И вдруг картина на главном мониторе, куда были выведены показатели сенсоров, изменилась. Одновременно с этим послышался лишенный эмоций голос Славянки, но, несмотря на это, он пролился на сердце Сергея живительной влагой в засушливое лето. «Пассивными сенсорами только что обнаружено сканирование окружающего пространства. Источник расположен в направлении 28-30-60 относительно курса корабля. Дистанция 6200 единиц». «Славянка, мы обнаружены!» – нервно сглотнув, поинтересовался Сергей. «Исключено. Применен сканер 3-го поколения. Наш генератор маскировочных полей работает в штатном режиме и без труда обходит сканирующие лучи. Мне просканировать неизвестный источник?» «Нет!» – внезапно, поспешно, едва не выкрикнул Сергей. «Славянка, до особого распоряжения ни в коем случае не применяй никаких активных сканеров!» «Принято!» «Ну что, Сергей, думаешь, это то, что мы искали?» – поинтересовался Ралин. «А ты думаешь, кому-то еще есть смысл устанавливать автономный пост в межсистемном пространстве?» – вопросом на вопрос ответил Сергей. «Ну, это могут быть те же рудокопы», – предположила Клайра. «Вдруг тут имеются астероиды с богатыми залежами? Не все же космические тела блуждают по Вселенной на огромной скорости. И потом, обладая баржей, вполне возможно погасить его скорость, чтобы потом спокойно разрабатывать руду. Тут, правда, все зависит от размеров, но вполне реально. «Интересно, ты сама веришь в то, что говоришь?» Искоса взглянув на девушку, поинтересовался Сергей. «Ну, здоровый скепсис никогда не помешает», – пожав плечами, ответила она. «Слушай, а меня интересует другое. Отчего этот самый пост включил сканер? Его сенсоры что-то такое все же заметили или это обычная проверка?» – с сомнением произнес Ралин. «Славянка, ложимся в дрейф. Держись от объекта на дистанции в 6000 единиц, приступая к сбору данных. Повторяю, использовать только пассивные сенсоры». «Выполняю». «Славянка, предоставь отчет о дальности хода по маршруту 222 с учетом переоборудования грузового отсека под топливные баки и при постоянно включенном генераторе маскировочных полей». 100 световых лет», – после небольшой заминки ответил Искин. «Вот так, не хватит даже до земли», – задумчиво и одновременно разочарованно произнес Сергей. «Ну что, господа компаньоны, какие есть мысли?» «Если нет альтернативы данному способу передвижения, остается только приобрести корабль посерьезнее». «Спасибо, Ралин, очень информативно». «Ну, я только учусь», – разведя руками и откидываясь на спинку ложемента, заметил вассал. «А я предлагаю не мелочиться и сразу купить буровую баржу. Если продадим славянку, полученных средств вполне хватит и на покупку, и на переоборудование корабля. Еще и останется», — помяв подбородок, произнес Сергей. «А почему баржу, а не большой буровой корабль?» — тут же поинтересовался Ралин. «Он обойдется куда дешевле, и объем отсеков для руды вполне достанет для того, чтобы установить достаточно емкостей под топливо. И потом, баржа значительно дольше разгоняется, а нам придется сделать слишком много промежуточных прыжков. И потеря времени не самый главный аспект. Интересно, насколько хватит ресурса генератора маскировки при постоянном использовании?» «Значит, говоришь, только учишься?» Сергей не без иронии взглянул на Ралина. «Разумеется, в образовании алаянгца имелся огромный пробел. Вот только вызвано это было отнюдь не его ленью или отсутствием способностей. Все дело в том, что он был выходцем с отсталой планеты, уровень развития которой едва достиг самого начала 20 века на Земле. Но даже это вовсе не означало, что он не в состоянии тягаться с инопланетянами. Во-первых, он уже доказал это, умудрившись обойти защиту персональных эскинов, абсолютно не разбираясь в электронике. Во-вторых, бывший капитан Департамента безопасности Кадийского королевства, родина Ралина, он умел задавать правильные вопросы. Вот как сейчас. Славянка, на сколько времени хватит достаточного ресурса генератора маскировочных полей в непрерывном режиме работы?» – озадачил Сергей бортовой эскин. 200 суток, плюс-минус 20 дней». «Почему такой разброс во времени?» «Чем меньше остаточный ресурс генератора, тем больше возрастает вероятность выхода из строя». «Итак, 180 суток – это тот срок, когда генератор будет работать безотказно. Я правильно понимаю?» «Именно так». «Хорошо, идем дальше. Сколько времени займет переход по маршруту 222 на барже?» «Некорректный вопрос. Какая именно баржа имеется в виду?» «Возьми самый оптимальный вариант». «Баржа класса Раквия 27 суток». «Туда и обратно составит 52 дня. Три поездки смело», – с победным видом сообщила Клэра. «Или тебе нужно больше?» «Больше не нужно. Но давай прикинем стоимость такого корабля», – вызывая на монитор доступные данные, задумчиво произнес Сергей. «Итак, баржа класса Раквия. Отсек для руды 12 тысяч кубов. Можно сказать, на уровне большого бурового корабля. Грузовой отсек 500 кубов, как и на нашей яхте. Максимальная дальность прыжка 10 световых лет. Ну, нам, в принципе, больше не нужно. Стандартный запас хода 50 световых лет». «Это, в общем-то, не важно. Стоимость 25 миллионов». «А вот это уже грабеж!» – искренне удивился Сергей. «Ты же собирался вообще две баржи приобрести?» – с долей ехидства произнесла Клайра. «Собирался», – не стал возражать Сергей. «Но речь шла о простом межсистемнике, способном делать по одному прыжку на расстояние до 5 световых лет. Нам же нужен тот, который может прыгнуть минимум на 10. Именно такие прыжки и предпринимают контрабандисты, отскочив от океании на 5 световых лет. Нужно напоминать о том, что стоимость генератора свертывания пространства и двигателей составляет львиную долю цены межсистемного корабля. Нет? Тогда будем считать, что ты неудачно пошутила. Пошутила и ладно. Но что ты думаешь делать? Итак, если демонтировать с нашей славянки все лишнее оборудование и вооружение, она вполне подтянет на 20 миллионов. Это если бы новая, а твоя яхта имеет несколько потрепанный вид, тут же возразила Клэр. «Не все можно измерить остаточным ресурсом, амортизацией и кредитами вообще», возразил Раллин, окидывая взором ходовую рубку, где они, собственно говоря, и находились в данный момент. «Что ты хочешь этим сказать?» Склонив голову к правому плечику, совсем по-детски поинтересовалась Клэра. «То есть приобретенный всего лишь сутки назад опыт у тебя не задержался в голове?» «Раллин!» «Все-все, боюсь». «Клайра, нам всучили втридорога генератор, который находится едва ли не на последнем издыхании. Ну какой здравомыслящий человек станет платить за него такие деньги?» «Тот, кому время дороже», — явно задетый за живое вместо девушки ответил Сергей. «Правильно», — легко согласился Раллин, словно и не замечая недовольства Сергея. «А славянка — яхта с историей». «Достаточно вернуть ей прежнее название, выставить на продажу в сети, не забыв указать обстоятельства ее приобретения. И я уверен, что дело еще и до торгов дойдет. Если есть те, кто готов охотиться на далекой планете, рискуя при этом своей жизнью, те, кто готов платить бешеные деньги за несуразную мазню, гордо именуемую произведением искусства, то обязательно найдутся охотники до такого трофея. Причем не в единственном экземпляре». То есть не просто продать, а устроить аукцион? А что, очень даже может быть. В этом случае мне такой кораблик будет по карману, причем новенький, а оставшихся средств с лихвой хватит на апгрейд. По мне, так средств только с продажи яхты будет достаточно на новенькую баржу. Может, в науках я и слаб, но в человеческих пороках все же кое-что понимаю. «Опять же, вы ведь оба собирались стать вольными рудокопами, и в этом случае у вас для этого будет достаточно серьезный корабль». «Ну да, пока мне ничего более дельного на ум не пришло», — согласился Сергей. «Тем более». «Неизвестный объект вновь подверг нас сканированию. Уровень тот же, 3-й. Результат сканирования все так же 0-й». Вдруг послышался голос бортового искина. Все трое переглянулись, явно соглашаясь с напрашивающимся выводом. С момента их появления в системе прошел час. Если бы их обнаружили, то уже попытались бы уничтожить. Но коль скоро этого не произошло, то здесь срабатывал самый обычный протокол безопасности. Сканер автоматически запускался каждый час, прощупывая окружающее пространство, что и подтвердили последующие несколько часов наблюдения за стационарным постом. «Славянка, обратный курс». «Как быть с генератором маскировочных полей после выхода в системе Фиджи?» «Продолжать сохранять маскировку. Отключишь во время очередного прыжка». «Выполняю». В планы Пашнагова не входило лишний раз светиться в системе. Все же именно от Фиджи начиналась тропа, и только после этой системы контрабандисты сбрасывали маскировку. Мало ли, какая случайность может столкнуть их, а значит корпорацию Арика и Сергея. Уж во что, а в случайности, которыми так богата жизнь, он теперь верил безоговорочно. Только как можно реже старался думать о собственной удачливости, чтобы, не дай бог, не накликать беду. За время разгона сенсоры еще 4-жды фиксировали сканирование пространства стационарным постом. Кстати, на основании собранных данных удалось установить, что пост также использует маскировку. Сергей предположил, что генератор там, как и сканер, 3-го поколения. Не проведя сканирование, получить более точный ответ невозможно, но он, по сути, Сергею и не был нужен, поэтому они предпочли обойтись без ненужных рисков. В прыжок Пашнагов уходил не без сожаления. Рассудок говорил о том, что к данному путешествию нужно основательно подготовиться, а вот сердце рвалось вперед, к родной планете. Когда он задумывал это путешествие, то даже не предполагал, со сколькими трудностями ему придется столкнуться. Но он обязательно сюда вернется, и тогда уже не отступится, а пойдет дальше до самого конца.